Глава 10. Она начала рассказывать о себе. Университет бросила, так как нужна была мужу. Он получил место главного врача, хотя не имел ученой степени. Все ждали, что вот-вот он защитится и получит эту самую степень. Тогда же муж возглавил редакцию солидного научного журнала. Статьи за него писала и редактировала она. «Работала я неплохо. Главный редактор, со временем сменивший Хельмута, предложил мне место ассистентки, секретаря редакции. Но Хельмут ему сказал, с этим придется обождать, пока я не стану веселой вдовой. Потом пошли дети, четверо один за другим, и если бы не трудные последние четвертые роды, так нарожала бы еще». «У тебя только одна дочь, уж не знаю, как вы справлялись, но скажу тебе. Когда в семье четверо детей, об университете и мечтать нечего. Хлопот с детьми хватало, что да, то да. Ну и радостно было смотреть, как дети росли и как они чего-то добивались в жизни. Старший сын — федеральный судья, второй — директор музея, а девочки дома сидят, занимаются детьми, как я в свое время. Ну, одной дочери муж — профессор, а другая за дирижера вышла. 13 внучат у меня. А у тебя есть внуки?» Он покачал головой. «Дочь не замужем, детей у нее нет. Она страдает аутизмом». «А какая у тебя была жена?» «Высокая и худенькая, мне под стать. Она писала стихи, чудесные, сумасшедшие, отчаянные стихи. Я люблю ее стихи, хотя многих не понимаю. Я не понимала депрессий, которыми Юлия мучилась всю жизнь. Не понимала, что их вызывала. Не понимала, от чего они проходили. То ли фазы луны, то ли солнечный свет играли роль. Непонятно. И непонятно, имело ли значение, что мы ели и пили. Только не говори, что она покончила с собой». «Нет, она умерла от рака». Она кивнула. «После меня ты подоскал себе женщину совершенно другого типа. Сегодня я жалею, что за всю жизнь я очень мало прочитала. Ну, понимаешь, мне пришлось столько всяких рукописей читать по заданию редакции, а еще я уже по своему желанию читала книжки детям, чтобы было о чем с ними потом поговорить. Ну и в итоге я разучилась читать для собственного удовольствия. Теперь-то времени для чтения хоть отбавляй, но что толку? Допустим, начитаюсь я книг, а дальше что? Куда с этим деваться?» «Когда ты шла по дорожке к дому, я был на кухне. И знаешь, я сразу узнал твои шаги. У тебя все та же походка, твердая такая, тук-тук-тук-тук. За всю жизнь я не встретил другой женщины с такой решительной поступью. Когда-то я думал, что у тебя и характер решительный, как походка. А я когда-то думала, что ты поведешь меня по жизни так же легко и уверенно, как вел в танце. Да, мне бы тоже хотелось прожить жизнь так, как я когда-то танцевал. Юлия вообще не танцевала. Ты был с ней счастлив. Твоя жизнь была счастливой». Он несколько раз глубоко вздохнул и опять откинулся на спинку стула, чуть отодвинувшись назад. «Я уже не могу вообразить, как бы сложилась моя жизнь без Юлии. И не могу вообразить какой-то другой жизни вместо той, что прожил. Конечно, кое-что я представляю себе другим, но это же абстракции. Нет, у меня по-другому. Я все время воображаю разные события и раздумываю, что было бы, если бы случилось так, а не то, что произошло в действительности. Что было бы, если бы я окончила университет, приобрела специальность, если бы все-таки получила место ассистентки в редакции журнала, если бы развелась с Хельмутом сразу, как только узнала о его первой измене, если бы воспитывала детей не в строгости и приверженности порядку, а вырастила бы их более бесшабашными и жизнерадостными, если бы не считала, что жизнь — это лишь система разнообразных обязанностей, если бы ты меня не бросил». Я унасекся. Ах, надо было ей повторить этот вопрос. Но она не хотела ссориться и побоялась его рассердить. «А я пойму что-нибудь в твоих книгах?» — спросила она. «Если почитаю то, что ты написал. Мне бы хотелось». «Я пришлю тебе что-нибудь. Постараюсь выбрать книгу, которая будет тебе интересна. Дашь мне свой адрес?» Она вытащила из сумочки визитку и протянула ему. «Спасибо». Он не отложил визитку в сторону, держал в руке. А я-то до седых волос дожил, а так и не сподобился завести визитные карточки. Она засмеялась. «Еще не поздно». И встала. «Позвони-ка, вызови мне такси». Следом за ним она вошла в кабинет, находившийся рядом с той комнатой, откуда вела дверь на террасу. Из окон кабинета также открывался вид на горы. Пока Адальберт звонил, она огляделась. Да, и здесь стены снизу доверху заставлены книжными полками. На письменном столе опять же книги и бумаги, сбоку от него еще стол с компьютером, а с другой стороны досочка, вся заклеенная счетами, квитанциями, газетными вырезками, записками и фотографиями. Высокая худенькая женщина с грустными глазами, наверное, Юлия. Молодая женщина с упрямым замкнутым лицом — это дочь. Со следующей фотографией прямо в объектив смотрела черная собака с такими же печальными глазами, как у Юлии. А вот и сам Адальберт. Он в черном костюме, стоит в группе мужчин. Все они тоже в черных костюмах, похоже, были бы на выпускников школы, если бы не возраст. Дальше мужчина в военной форме и женщина в платье медицинской сестры, взявшись под руку, позируют перед входом в дом. Родители Адальберта, кто же еще? А потом она увидела маленький черно-белый снимок. Это же она сама и он. На перроне стоят, обнявшись. «Но это же не...» — она потрясла головой. Положив трубку, он подошел. «Нет, это не тогда, когда мы прощались. Однажды встречали тебя с поезда. Твоя подруга Елена, мой приятель Эберхард и я. Дело было вечером, мы вчетвером пошли на реку, устроили пикник. Эберхарду от покойного деда достался граммофон, такой, знаешь, с ручным заводом. А у старьевщика он купил целый короб пластинок из шеллака. И до поздней ночи мы танцевали. Ты помнишь?» «И эта фотография все эти годы висела тут, рядом с твоим столом?» «В первые годы нет. Потом все время висела, всегда. Такси уже едет». Они вышли на улицу. «Это ты занимаешься садом?» «Нет, садовник, а я подрезаю розы». «Спасибо тебе, спасибо». Она обняла его и тут почувствовала, как он исхудал. «Слушай, а как у тебя со здоровьем? Совсем худой стал, кожа до кости». Он крепко обнял ее правой, единственной рукой. «Счастливо тебе, Нина». Подъехало такси. Адальберт усадил ее в машину, захлопнул дверцу. Обернувшись, она долго смотрела на него. Он стоял на дороге и делался все меньше и меньше.